то же время он не давал полиции никаких конкретных указаний, которые могли послужить отправной точкой для ее поисков. Только раз он сообщил, что у него назначено свидание в бане с каким-то важным террористом. Причем приметы этого террориста совпадали с приметами Каляева. Об этом было доложено директору департамента, и для наблюдения за свиданием был отправлен сам Медников, который считался талантливым сыщиком и заведовал всем делом наружного наблюдения в департаменте. Филеров из местного охранного отделения по соображениям конкуренции к делу не подпускали. Никаких результатов это наблюдение в бане для полиции не дало. Азеф в баню пришел и мылся весьма усердно, но на свидание с ним туда никто не явился. Так полиция и не получила прямых нитей для установления наблюдения за боевиками, но зато для Азефа в результате его ежедневных встреч с Ратаевым стало ясно, что полиция в двойной игре его не подозревает и контролирующего наблюдения за ним не ведет. С этой стороны, следовательно, большой опасности не существовало. Тем временем боевики выяснили дни и часы поездок к Плеве для доклада царю. Дорога, по которой он ездил, не была известна. И Азеф настаивал на продолжении работы по наблюдению. Но молодым боевикам не терпелось. Они рвались в бой и настаивали на том, чтобы покушение было произведено немедленно же. Они предлагали напасть на карету министра около дома департамента полиции, в котором жил Плеве. При выезде из него или на обратном пути. Азеф возражал против этой торопливости, указывая, что около дома министра полицейская охрана более тщательная, а потому больше шансов на арест террористов в результате случайного внешнего наблюдения. Молодежи доводы эти казались недостаточно основательными. Она уже видела эту охрану и считала, что покушение вполне возможно. Азефу ничего не оставалось, как дать свое согласие. «Хорошо», — заявил он им. «Если вы этого хотите, попробуем счастье». На совместном совещании была намечена подробная диспозиция. Покушение назначили на 31 марта, всего через несколько дней после совещания, на котором было принято это решение. В этом последнем обстоятельстве скрывалось самое большое неудобство для Азефа. Он имел полное основание опасаться, что если покушение состоится в такой непосредственной близости от периода его пребывания в Петербурге, то полиция при всей ее доверчивости может заподозрить неладное. Ратаева в это время в Петербурге уже не было. По делам службы ему пришлось спешно выехать в Париж, причем он перед отъездом передал Азефа в распоряжение лично директора департамента Лопухина. Верный своей общей тактике, Азеф направился на квартиру к последнему для того, чтобы еще раз прощупать почву и в то же время перестраховаться от возможных в будущем подозрений. В качестве предлога Азеф выбирает сообщение о якобы подготовляемом революционерами покушении на Лопухина в отместку за аресты. Такого покушения никто не готовил, но не весь рассказ о нем Азефа был чистым вымыслом. Всю организационно-техническую сторону покушения Азеф изложил, в общем, правильно. Следуя только что им разработанному плану покушения на Плеве, было указано то же самое место покушения, около дома департамента.